Глава 19. Доверьте это мне. «Спасибо», — сказал Джозеф инстинктивно, и эти слова были его самыми сокровенными чувствами. Хотя его подозрения и настороженность не уменьшились, мужчина был искренне благодарен. Джозеф выпрямился, его тяжелое тело давило на этот старый шезлонг, отчего тот громко скрипел. Поморщившись, мужчина решил, что может встать. Владелец книжного магазина пренебрежительно махнул рукой и сказал: «Все в порядке. Помогать клиентам – это то, что я должен делать. Кстати, как вы себя чувствуете сейчас?» Джозеф пошевелил суставами и мускулами, затем сжал кулак и издал звук, похожий на натянутую тетиву лука, как будто этот кулак был натянутым луком, полным накопленной энергии, которая проявит чрезвычайно поразительную силу, когда будет выпущена. Он глубоко вздохнул. Разум мужчины был в состоянии покоя. В отличие от прошлых ситуаций, когда его мучили галлюцинации, сейчас чувства Джозефа были исключительно ясными. Это было беспрецедентное состояние расслабления. От чувств Кандала еще что-то осталось. Безмятежность, восторг, комфорт. Не в силах совладать собой, Джозеф облегченно улыбнулся. Это ощущение того, что он находится на пике своего развития, наконец-то вернулось спустя 2 долгих года. Линзе наблюдал со стороны, как его губы слегка дернулись. «Если бы кулак этого дяди ударил кого-нибудь, это, скорее всего, было бы смертельно». Теперь он почувствовал, что эта догадка оказалась верной. «В этой позе от него действительно исходит атмосфера военного человека. Этот строгий взгляд и та опасная аура, от которой волосы встают дыбом». «Теперь я в порядке. Никогда не было лучше», – кивнул Джозеф, убирая сжатый кулак и принимая нормальную позу. В глубине души он обдумывал слова владельца книжного магазина. «Помогать клиентам – это то, что я должен делать. Хочет ли этот парень сказать, что занимает нейтральную позицию и помогает любому клиенту, независимо от того, кто он? Даже такой отвратительный жестокий черный маг, как Уайлд, или раздавленный рыцарь, одержимый жаждой мести, как я? Нет, это больше похоже на испорченное желание быть добрым. Любой, кто зайдет в этот книжный магазин, получит помощь от этого владельца». Джозеф видел этот образ действий только в одной общине – эльфов. Раса меньшинства с древних времен, которая еще не вымерла до наших дней. Эльфы были существами с долгой продолжительностью жизни, изящных и искусных во многих искусствах. Джозеф почувствовал, что аура этого владельца книжного магазина была действительно похожа на них. Только с большой продолжительностью жизни человек утратит желание выбирать между добром и злом, и вместо этого будет тратить все свое время на поиски новых интересов. Владелец книжного магазина обращался с другими вежливо и с естественной грацией. Кроме того, работа в книжном магазине и его любовь к чтению книг соответствовали близости эльфов к искусству. В наши дни люди не слишком интересуются книгами. Так совпало, что первым владельцем демонического меча Кандалы был эльф по имени Кандала. Согласно легендам давно забытых времен, Кандала был принцем древнего эльфийского королевства, а позже стал королем лунных эльфов. Кроме того, он был известен еще под 2 именами – Источник Великого Мора и Первый Лунатик. Его склонность к безумию была давно забыта в истории, но хорошо известно лишь то, что Кандала покончил с собой своим собственным мечом. Меч превратился в клин, который распял его душу. Его душа стала проклятием, в результате чего этот меч стал демоническим мечом. Таким образом, у принца его меча появилось общее имя. С тех пор каждый обладатель меча демона в конечном счете умрет, сойдя с ума. До сегодняшнего дня Джозеф чувствовал, что не так уж далек от этой цели. Однако теперь все было по-другому. Эта книга в его руках действительно могла бы успокоить демонического меча Кандалы. Поэтому, когда он думал об этом, Джозеф чувствовал, что владелец книжного магазина, способный владеть такой книгой, мог быть только эльфом. Учитывая это предположение, отсутствие помех в эфире имело смысл. Если бы эльф выжил с древних времен до наших дней, он не смог бы использовать свою силу в других аспектах, кроме продления собственной жизни. Теперь, вспомнив слова владельца книжного магазина, Джозеф начал все понимать. Держа книгу в руке, Джозеф посмотрел на владельца книжного магазина и пробормотал. «Можно ли это позаимствовать?» Линдзе моргнул один раз, а затем усмехнулся. «Конечно. Я бы не принес ее и не рекомендовал вам, если это было бы не так». Прочистив горло, Линдзе продолжил. «На самом деле, я почувствовал, что эта книга очень подходит вам, как только впервые увидел вас. Многие другие, подобно вам, испытывают сильную боль от внутренней тоски и сожаления, часто обнаруживая, что им не хватает сил и решимости. В результате такие вещи, как сомнения в себе, в конечном счете сводят вас с ума». Увы, Линдзе уже видел ветеранов войны раньше. Часто их ошибки и опыт на поле боя разъедали их изнутри, потому что в большинстве случаев даже мельчайшие ошибки на поле боя могли легко стоить им жизни. Но на самом деле их побеждает не боль, а их хрупкая доброта. Джозеф был ошеломлен и пробормотал. «Доброта?» Он встречался с двумя предыдущими обладателями демонического меча. Оба они были уважаемыми великими лучезарными рыцарями башни тайного обряда. Оба совершили много великих дел и обладали совершенными принципами. Но в конечном счете, все без исключения, они были испорчены демоническим мечом. В конце концов, их самым большим сожалением было отсутствие силы, которое сделало их неспособными полностью контролировать демонический меч. Линдзе покачал головой, глубоко и долго глядя на Джозефа, а затем вернулся обратно за прилавок. Скрестив руки на груди, он продолжил. «Доброта – это хорошо, но ключевое слово здесь хрупкое. Ожидания таких людей слишком высоки из-за их добродетельной морали и чувства ответственности. Чтобы оказать другим помощь и вернуть веру, такие люди вооружаются, чтобы казаться, что ничто не может сбить их с ног. Но на самом деле такие защиты особенно хрупки. Как только дух рушится, все что угодно может стать щелью в этой броне. Эта доброта может спасти других, но она бессильна спасти самих себя. И когда вы достаточно долго смотрите в бездну, бездна будет смотреть на вас. Бывают моменты, когда вам не нужно быть всемогущим героем, а скорее обычным человеком. Отступление в подходящий момент – это форма мужества, и оно не должно подавлять вас. Куриный суп раздали, не может быть, чтоб тебя не перевезли. Линдзе изобразил свою обычную профессиональную улыбку. Это была классическая маркетинговая техника учителя Линя, связывающая клиента и товар вместе, чтобы он чувствовал себя достойным такого предмета. Джозеф обдумал слова Линдзе и почувствовал себя намного более просветленным. «Так вот в чем дело». Порча демонического меча происходила не в одночасье. У рыцарей были безупречные идеалы, но в конце концов они были разрушены. Они всегда считали, что проклятие было слишком сильным. Но никто не ожидал, что за всем этим на самом деле стоят внутренние демоны владельца. «Мы все это время ошибались, черт возьми!» «Но... надолго ли хватит простого умиротворения?» Нахмурившись, спросил Джозеф. «Конечно нет», — ответил Линдзе, качая головой, но следом снова на лице появилась ухмылка. «Но если вы хотите, я могу помочь. Если вы доверите его мне для долгосрочной эффективности...» «Если это случилось бы, разве я не получил бы долгосрочного клиента, который хочет решить свои эмоциональные проблемы?» — радостно подумал Линдзе.